при эрозивном гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока. Одну столовую ложку листа подорожника залейте стаканом кипятка, доведите до кипения, полчаса настаивайте под крышкой на водяной бане, процедите и долейте отвар кипяченой водой до первоначального объема. Принимайте по 2 столовые ложки настоя 3-4 раза в день за 15 минут до еды.